Глава 24. «Вы не заболели, Флетч?» Бетси Гинзберг столкнулась с ним в вестибюле на выходе из кафетерия. «Нет. Вы такой бледный?» «Да увидел карикатуру Полу Церса, и действительно, Рой Филби показал ему карикатуру, когда они расплачивались с кассиршей». «Так как вам Уолш? Теперь я понимаю, вы с ним знакомы?» Майкл Джон Хенриган прошествовал мимо них в кафетерий. Он то ли улыбнулся Флетчу, то ли скорчил гримасу, подняв руку с тремя растопыренными пальцами. Флетч словно и не заметил его. «А что вы думаете об Уолше?» — задала Бетси встречный вопрос. «Хладнокровный парень, уверенный в себе, компетентный, полностью контролирует ситуацию». «Ну, не знаю», — повела плечами Бетси. «Значит, он на вас не клюнул», — подвел итог Флетч. «Но вы подумайте, какая у него сейчас ответственная работа?» Из лифта появился кандидат и тут же завладел всеобщим вниманием. С его лица не сходила улыбка. Люди двинулись к нему, чтобы пожать руку. Некоторые с детьми засверкали фотовспышки. Шагая к двери, кандидат пожимал руки, выслушивал, что ему говорят, коротко отвечал. Гладил детей по головам, не выуживал монетки из их ушей. Флетч пристроился рядом. «Нам нужно поговорить наедине, поскорее». «Почему бы и нет? Что случилось?» «Айра Лейпин сказал мне, что убита еще одна женщина», — прошептал Флетч губернатору в ухо. Перед тем, как выйти на улицу, губернатор повернулся к швейцару, чтобы поздороваться с ним за руку. Широко улыбаясь, он едва слышно процедил сквозь зубы. «Каждый час в Соединенных Штатах убивает двух человек. Флетч, вам это известно? Надо поговорить». «Поговорим обязательно». Глава 25. «Я рад, что вы задали этот вопрос». Сидя позади Шустрика, губернатор подмигнул Флетчу, устроившемуся рядом с водителем. «Лэнсинг Сейер только что задал общий вопрос о речи «Новая реальность», произнесенной Кэкстоном Уиллером в Уинслоу. Сейер уже включил диктофон, приготовил ручку и блокнот. «Потому что в короткую речь трудно поместить все, что хотелось бы сказать». По небу в то утро плыли тяжелые облака, холодный ветер пронизывал до костей. Шустрик включил обогреватель на полную мощность. «Сенатор Раптон говорит, что вы предлагаете технократию». «Я ничего не предлагаю. Я лишь отмечаю то, что вижу вокруг». Флетч вспомнил совет Джеймса заткнуть кандидату рот, если тот собирается сказать что-то незначительное. «И я вижу», — неторопливо, раздумчиво продолжил губернатор, «что технический прогресс получает от правительства львиную долю внимания. Современное оружие, машины смерти и уничтожения. Вы представляете себе, сколько в наши дни стоит один танк? А самолет-истребитель, авианосец? Я имею в виду не только наше правительство. Все правительства. Некоторые государства активно экспортируют оружие, другие не менее активно покупают его. Третьи и покупают, и продают. Государство концентрирует технические достижения в сфере создания вооружений, улучшает и улучшает лук и стрелы». Шустрик действительно ездил медленно, по правой полосе чуть быстрее скорости пешехода. «Пожалуй, катафалк и тот катил бы быстрее», — подумал Флетч. В то же время и губернатор неспешно излагал свои мысли. «По земле распространяется информационная система, которая скоро охватит самые дальние уголки. Система, позволяющая собирать и распространять информацию, завораживающая дух технические диковинки, появление которых мы целиком обязаны частному предпринимательству, особенно индустрии развлечений. Благодаря этим техническим достижениям народы нашей планеты начали узнавать друг друга, знакомиться друг с другом, осознавать общность их интересов. И создание единого информационного пространства, возможно, приведет к изменениям, причем, подчеркну, изменениям положительным, превосходящим по своей значимости те, что принесла с собой водородная бомба. Флетч не сразу понял, что они остановились на красный сигнал светофора. Люди переходили улицу, не подозревая, что находятся в непосредственной близости от кандидатов в президенты. Они куда-то спешили, на работу, в магазин. На машину никто и не смотрел. Никто не знал, о чем говорят в черном седане. Правительство лжет, и все сразу узнают об этом. В какой-то стране подтасовываются результаты выборов, и весь мир становится тому свидетелем. Государства начинают войну по дипломатическим или идеологическим причинам, и все видят раненых и искалеченных. Лэнсин Сейер уронил руки на колени. Я не понимаю, что все это значит. Шустрик снял перчатки и положил их на сиденье рядом с Флетчем. Автомобиль пополз дальше. Я говорю, что надо собирать и распространять информацию, а не оружие. Грейв заявил, что во вчерашней речи вы опорочили, среди прочих идеологий, христианство, иудаизм и демократию. Идеи я не опорочил. Наоборот, предложил новую. Но вы сказали, что технический прогресс связывает мир воедино, объединяет людей с куда большей эффективностью, чем любая идеология. А разве это не так? По Библии мы все братья, в марксизме товарищи. Но только узнавая друг друга, мы осознаем, что человечество едино целое. Лэнсинг Сейер практически ничего не записал. Едва ли я ошибусь, если скажу, что большинство малоприятных событий на нашей земле произошло лишь потому, что люди не получили достоверной информации в нужное время. Хорошо, конечно, во что-то верить. Можно одобрить войну за право дела. Можно радостно голодовать за идею, но начинались бы войны, если бы обе стороны оперировали одними и теми же фактами. И за голодом обычно стоят честолюбивые замыслы отдельных личностей. Да все дело в толковании фактов, возразил Лэнсинг Сейер. Факты есть факты. Я не говорю о вере, религии, мнениях, я говорю о фактах. Большинство детей планеты знают, что Пеле – король футбола, а Мухаммед Али – знаменитый боксер. Однако те же технические достижения не используются для того, чтобы дети изучали историю своей страны, научились читать и писать. Банк в Лондоне в любую минуту знает, сколько денег на счету банка в Нью-Йорке, но подросток в Ливерпуле – которому только что вышибли пару зубов, понятия не имеет, что 3000 лет тому назад греческий философ проанализировал поведение уличных банд. Руководству Соединенных Штатов и России доподлинно известно, где находятся ядерные ракеты – на земле, под землей, в океане. Однако те же технические средства не используются для прогноза будущего урожая. То есть вы полагаете, что правительство использует технический прогресс не по назначению? Я говорю, что наше руководство отстает от жизни. Они разрабатывают разрушающую технику, а надо бы созидательную. Нам приходится во что-то верить, потому что у нас нет достоверной информации. Теперь мы имеем возможность знать все. Лэнсинг Сейер посмотрел на губернатора. Но какое отношение имеет все так к президентской кампании? Можно ли ваши идеи преобразовать в пункты политической программы? Губернатор отвернулся к окну. Ну, мы ведем международные переговоры по контролю за вооружениями. Они тянутся десятилетиями, а оружие расползается по земле как чума. Перевести мои наблюдения в плоскость политики, вновь Флетч подумал. С такой легкостью появляются и исчезают пункты предвыборной программы. Я думаю, нам пора осознать на межгосударственном уровне важность единого информационного пространства и договориться о его использовании. Очевидно, что никто, политическая, религиозная, финансовая группа, не должен контролировать его. Вы только представьте себе, губернатор улыбнулся Лэнсингу Сейеру, С помощью электроники опрос населения целой страны, даже референдум, можно провести в считанные секунды. То есть люди практически лишатся времени на обдумывание. Может, следует заключить международное соглашение, что такой референдум должен носить справочный характер и не обязывать правительство действовать в соответствии с принятым решением. Автомобиль преодолел последний подъем к больнице. Отличная больница, расположена удобно, связана с городом хорошей дорогой. Так и должно быть. Ленсингсейер снял очки и протер потный лоб. Шустрик отвезет вас в отель, а потом вернется за мной. У меня сегодня запись на телевидении. Так в чем суть вашей программы, губернатор? Спросил Ленсингсейер. Перенести основной упор с бомб на информационные системы? Бомбами информацию не донесешь, ответил губернатор. Оглушают, знаете ли. Автомобиль остановился. Губернатор открыл дверцу, чтобы вылезти из кабины. Сейер наклонился к нему. Губернатор, а могу я написать, что такова ваша жизненная основная цель? Осознание на международном уровне важности единого информационного пространства. Губернатор Кексон Уиллер вылез из машины и повернулся к Лессингсейеру, улыбнулся. «Должна же президентская кампания иметь какую-то цель!» По пути к главному входу, где его ожидала администрация больницы, Кексон Уиллер коротко взглянул на Флетча и хохотнул. «Знаете, сэр, а у меня возникло желание стать президентом Соединенных Штатов».